Глава 11. Эта глупая перепалка с Нормой заставила меня понять, как глубоко я вовлечена в трагедию убийства моей соседки. Я уже слишком много знала об этом и хотела узнать еще больше, всю правду. Именно поэтому я решила повидаться с Мерсией Пэриш. Я считала, что знаю достаточно фактов, говорящих против нее, чтобы заставить ее выложить мне всю правду. А это уже будет кое-что. Поздно вечером я выскользнула из Пигот-холла и пошла через кампус к ряду небольших освещенных факультетских домиков за библиотекой. Студенты, видимо, уже разошлись по тротуарам, и я никого не встретила по дороге к коттеджу, где Мерсия жила одна. В гостиной горел свет, значит, она еще не ложилась спать. Я постучалась, и Мерсия тотчас подошла к двери. «А, это ты, Ли?» Было ясно, что она ожидала кого-то другого. Я прошла вслед за ней в гостиную, погруженную в полумрак. Там горела только настольная лампа под абажуром. Мерсия не предложила мне сесть и вообще молчала. Мы стояли и смотрели друг на друга. Я не выдержала первой. «Вы ведь знаете куда больше об убийстве Грейс, чем сказали мне, не так ли?» Глаза Мерси вдруг стали холодными. «Откуда такая уверенность?» «Дело вовсе не в пустом любопытстве», — устало продолжала я. «Мне необходимо это знать. Вы говорили, что мы должны стоять друг за друга». «Если нужно что-то скрыть от полиции, то нельзя допустить противоречивых показаний. Понимаете, мне известно кое-что, о чем я вам не сказала. Например, что вы ночью куда-то уезжали из колледжа на своей машине». Она немного подумала, потом ответила. «Полагаю, ты права. Я глупо сделала, сказав тебе только полуправду. Но одно ты должна понять». «Все, что мы делали, Ли, только во благо колледжу. Мы хотели избежать бессмысленного скандала и сохранить собственное счастье». Она буквально упала в кресло, и я тоже села. Когда она продолжила разговор, голос ее звучал сухо и деловито. «Мы с Робертом скрываем от полиции, что Грей звонила домой к Хаднатам ночью, через несколько часов после своего ухода из театра». Меня это не очень удивило, поскольку я слышал от Стива, что Грейс ходила кому-то звонить на станции техобслуживания. Легко было теперь догадаться, что она звонила Хаднату. Я спокойно сообщила. Звонила она со станции техобслуживания в нескольких километрах от Вентворта, не так ли? Мне и это известно. «Я расскажу тебе решительно все, Ли». После спектакля Гарольд Эппл, Пенелопа, Роберт и я поехали все вместе сюда. Эппл вышел у колледжа, а я вместе с Хаднатами поехала до их дома. Пенелопа неважно себя чувствовала и сразу же легла в постель. Могу тебе сообщить, что она ждет ребенка. В ее возрасте беременность переносится тяжело. И поэтому Роберт старается держать ее как можно дальше от этой проклятой истории. Ты понимаешь, от этого трудности лишь возрастают. Вчера ночью, когда Пенни легла, я осталась с Робертом внизу. Мы проговорили несколько часов, и я старалась его успокоить. Он думал только о Грейс и тех сценах, которые она ему закатила в карьере и в театре. И вдруг в довершении ко всему раздался телефонный звонок. Звонила Грейс. Что она сказала? Разговор был совершенно нормальным. Извинилась за то, что наговорила в театре. Сказала, что, по-видимому, сошла с ума. Объяснила, что приятель оставил ее на станции техобслуживания и хотела, чтобы Роберт привез ее назад в Вентворт. Он отказался? Нет. В конце концов, когда с какой-то из студенток случаются неприятности, кому же звонить, как не своему декану? Пенелопа спала, а Грейс нельзя было оставлять там. Роберт, естественно, ответил, что кто-нибудь за ней сейчас же поедет. Я попыталась уговорить его разрешить мне это сделать, но он не хотел, боялся ее реакции, когда она узнает, что я находилась с ним в доме в такое позднее время. Боялся, что она... Ты же знаешь, как разносятся сплетни по колледжу. Поэтому он поехал сам. Вот как, значит, он уехал как раз перед тем, как было доставлено письмо декану женского факультета. Мерсия шумно втянула воздух. «Я знаю, кто доставил это письмо», — поспешила я объяснить. «Не могу его назвать, но он мне все рассказал. Он видел вас с доктором Хаднатом на крыльце и...» «И, очевидно, слышал, о чем мы говорили», — невесело рассмеялась Мерсия. «Я могу объяснить, что Роберт сказал мне и что я ответила ему. Боюсь, наш разговор был неверно истолкован. Но тебе куда важнее знать, что Роберт сделал. Он поехал на эту станцию техобслуживания, поискал Грейс, но ее там не оказалось. Здание было заперто». «А что вы делали?» «Когда кто-то доставил письмо Грейс, я услышала, как оно упало в почтовый ящик. Взглянул на конверт, узнала почерк Грейс и сразу же решила не показывать его Пенелопе. Я не доверяла Грейс Хау, поэтому взяла письмо Ли, и Пенелопа его не читала». Мои подозрения в отношении Пенелопы Хаднат сразу рассеялись. «Естественно, я подумала, что Грейс сама принесла это письмо», — продолжала Мерсия. «А раз так, значит, и звонила она откуда-то поблизости. И я решила выяснить, вернулась Грейс в колледж или нет». «Значит, это вы вчера ночью прокрались в нашу спальню?» «Так ты меня видела?» «Я надеялась, что не разбужу тебя. Когда я увидела, что постель Грейс даже не смята, то поняла, что письмо принес кто-то другой, и стала беспокоиться за Роберта. Решила последовать за ним на машине. Я доехала до станции техобслуживания, и, конечно, никакой Грейс там не оказалось. Я возвратилась назад к дому Хаднатов. Двери гаража были распахнуты, машина Роберта уже стояла там. Боясь разбудить Пенелопу, к тому же и сама очень устала, я поехала домой и легла спать. Утром поговорила с Робертом, и он сказал, что тоже не нашел Грейс. Больше мы о ней ничего не знали. Она позвонила откуда-то ночью по телефону и исчезла. Мерсия взяла меня за руку и быстро спросила: «Ты знаешь, куда Грейс отправилась со станции техобслуживания, да?» «Знаю. У нее было назначено с кем-то свидание в другом месте. В карьере старой каменоломни, где вчера днем она встретила доктора Хадната. Ее туда отвезли». «В каменоломню?» Впервые я заметила настоящий испуг в глазах Мерсии. Дрожащим голосом она спросила: «Кого она хотела встретить в карьере?» «Не знаю. Вы покажете лейтенанту Тренту письмо, которое Грейс написала декану?» «Ни за что». «Так вы его прочли?» «Да, и слава богу, что прочла. Оно было не просто злобным, но и дьявольски жестоким. Прочитав его, я поняла, что Грейс намеревалась сделать, и подумала, что охотно убила бы ее сама». Она встала, подошла к письменному столу и подала мне письмо. «Я его не уничтожила. Хотела, чтобы ты его прочла. Может быть, после этого ты поймешь, почему я не очень жалею Грейс». Письмо было написано на бумаге колледжа знакомым крупным почерком. «Миссис Хаднат, наверное, интересно быть замужем за мужчиной, который имеет незаконную связь с вашей лучшей приятельницей Мерсией Пэриш, за человеком, который расклевает не только женские души, но и тела. Если случайно вы не ведаете о его потрясающих способностях, спросите его прямо, кто жил вместе с ним в санатории Виллера в качестве его жены. Потом прочтите калифорнийскую газету «Экзаменер» за 3 марта 1936 года. А затем пусть он вам расскажет правду о том, что произошло в карьере. Ваша искренняя доброжелательница Грейс Хау. Я оторопело смотрела на письмо. Но что все это значит? Чего ради Грейс это задумала? Вот именно, чего ради она задумала это? Не знаю, не имею ни малейшего понятия. Лучше послушай, что ей на самом деле было известно о Роберте и что послужило основанием для столь доброжелательного письма. Это случилось в Калифорнии, где он тогда преподавал. Там он начинал работать. Произошла катастрофа с его машиной, в которой он вез свою студентку. Она была истеричкой, легко возбуждалась и вбила себе в голову, что любит его. Однажды вечером она упросила его отвезти ее домой с танцем в колледже. За вечер Роберт выпил 1-2 рюмки, а девица была просто пьяна. Когда он отказался поехать с ней в ночной клуб или еще куда-то, она ухватилась за руль. Произошло столкновение, и девица погибла. Роберт чудом уцелел. Вот тогда-то он и получил шрам на лбу. «Ты говорила, что твой приятель слышал ночью наш разговор. Помню, Роберт говорил о том, что его руки обагрены кровью. Вот что он имел в виду. Его тогда арестовали за езду в нетрезвом состоянии. Потом оправдали, но он был вынужден уйти из колледжа. Скандал он перенес очень тяжело. Думаю, вообще не перенес бы, если бы не я». Слушая ее, я почувствовала, как во мне закипает гнев против Грейс. Ее убили, к тому же она была сестрой Джерри, значит, мне следовало жалеть ее. Однако вместо этого я возмущалась ее жестокостью. Я была единственным человеком, Ли, с которым Роберт был откровенен, и была без ума от него с той минуты, как он появился в Вентворте. Сознаюсь, что заставило его зависеть от меня. Мы обручились, скорее для порядка, так как и не собирались пожениться. Мне этого хотелось, но он сам, того не подозревая, не любил меня. Просто тянулся ко мне, потому что я была ему необходима, так же, как спиртное, которое он глотал все в больших и больших количествах, чтобы как-то забыться. Он дошел до такого состояния, что превратился в настоящего алкоголика. Но мне все же удалось убедить его отправиться в санаторий доктора Виллера. «Доктор Виллер, вы говорите о друге семейства Хау, у которого Грейс обычно проводила каникулы?» «Да, он один из лучших специалистов в стране. У него есть загородный санаторий, где пациенты живут в индивидуальных коттеджах». Доктор обследовал Роберта и заявил, что тому придется пробыть на лечении минимум месяц. Я побоялась оставить его одного. Назвалась миссис Хаднет и приехала к нему как его жена. Однажды во время прогулки мы наткнулись на Грейс. Это случилось вскоре после самоубийства ее отца. У Грейс сдали нервы. Друзья пригласили ее пожить у себя и подлечиться. Получилось весьма неловко. Тень улыбки мелькнула на ее губах. «Быть уличенной в греховной связи, в кавычках, одной из своих студенток». Я понимала, что посыплются разные вопросы, и, ожидая их, решилась на необдуманный поступок. Рассказала Грейс о Роберте, объяснила, почему мы оба находимся в этом санатории, об автомобильной аварии и ее последствиях. Более неверный шаг трудно было сделать, но тогда я этого не понимала. Грейс отнеслась ко всему очень сочувственно и даже как-то бы все поняла. Мне и в голову не приходило, что она так подло воспользуется моей доверчивостью. Я никак не могла понять, чем руководствовалась Грейс, решившись на такие злобные, недостойные поступки. Мерсия не спешила взять у меня письмо. «Теперь ты все знаешь, Ли. Сегодня утром я сказала, что наши жизни в твоих руках. И у Роберта, и у меня были все основания убить Грейс Хау. Ты понимаешь, что подумает Трент, если прочтет это письмо и узнает, что мы оба уезжали на машинах из дома примерно в то время, когда произошло убийство. Уверяю тебя, что мы оба невиновны. Ты должна принять решение. Если ты считаешь необходимым передать письмо полиции, я не стану тебе мешать». Не раздумывая, я взяла коробку спичек, дрожащими пальцами зажгла одну из них и поднесла ее к письму. Пепел упал на пол, и я придавила его каблуком. Мы обе молчали.